Из Москвы поедете в Александрову Слободу под видом богомольства, где вам проведывать, много ли старец сверхштатных, сколько им дается и в чем их нужды состоят, и обнадеживая их немедленным моим о том рассмотрением, приезжайте обратно сюда». Раскол постоянно давал о себе знать. Крестьяне деревни Любоча Медведской волости Новгородской губернии, собравшись в количестве 35 душ в избу крестьянину Ермолину, объявили, что сожгутся. Послан был поручик Копылов с командою. Ему велено уговаривать их, обещать, что если они запишутся в раскол и подадут о том сказки, то будут отпущены по домам без всякого наказания за сборище. Для увещевания отправлены были также архимандрит и протопоп. Но раскольники объявили: «Ваша вера неправая, а наша истинная христианская. Крест четвероконечный, прелестный, почитаем осьмиконечный, да и в Божественном Писании у вас много неправостей, и если нас станут разорять, то мы не дадимся и сделаем то, что Господь прикажет. А если нас разорять не станут, то мы гореть не хотим. Пусть дадут нам грамоту за рукою государыни, чтоб быть нам по-прежнему. А в двойном окладе не быть и в церкви ходить нас принуждать не будут». На дворе вырыли себе колодец, а в избе и на дворе днем и ночью горела свеча. Потом пришли к ним еще 26 душ мужчин и женщин и заперлись вместе. 20 августа раскольники просили Копылова позволить им сходить в огород, взять себе капусты и других овощей, что и было им позволено. Вышли из избы человек 20 мужчин и женщин с ружьями, рогатинами, топорами и дубинами, и, набравши себе капусты и других овощей, возвратились в избу и опять заперлись. А на другой день выходили в поле для сбора бобов. Скот, платье и прочие пожитки продали за бесценок или отдали на милостыню. Хлеб не сжатый пропал. Копылов говорил им не раз, чтобы сжали хлеб, но они отвечали: «Пусть жнет кто хочет, а нас Господь и без того прокормит». Сенат приказал доложить императрице, не прикажет ли забрать их неприметно, командую, под караул и сослать в Нерчинск. Екатерина написала на докладе: «Выбрать из тама живущих раскольников поумнее, которые и поблагонравнее, и послать он их уговаривать, а буде сего не послушают, то учинить по сему докладу». Новгородский губернатор Сиверс донес, что в исполнении этого указа сысканы им в Новгороде некоторые к тому способные люди, которые два раза отправлялись к запретным раскольникам и, наконец, успели уговорить их разойтись по домам и записаться в оклад. Мы видели, что Синод смотрел на Ржев Владимиров как на гнездо потаенного раскольничества, и теперь он потребовал отрешения от магистратского присутствия бургомистра Немилова, Ратманов, Видонова и Волоскова за содержание ими потаенного раскола и другие противности и продерзости, и отсылки их вместе с другими купцами и раскольниками для следствия по требованию Тверского архиерея. Сенат передал дело новгородскому губернатору. Оказывалось, что раскольники отбивали своих, за которыми архиерей присылал команду, причем Видонов бранил монахов блудниками и прелюбодеями. Когда на Пасхе священники пришли к Видонову с образами, то он за престольный образ Богородицы положил себе на плеча, запел бездельную мерзкую песню, велел посадской жонке Волосковой эту песню подтягивать, и оба плясали с образом. Тверской епископ Афанасий определил ржевского соборного протопопа Ивана Алексеева наблюдать за потаенными раскольниками. Протопоп начал прилагать об этом ревностное старание. Раскольники рассердились на него за это. Трое из них, Иван Меньшой, Клементий Чупятов и Михаил Орлов, подкупили находившихся у ржевских кабацких откупщиков подпоручика Коробьина и отставного матроса Шиварина. С ними, с их солдатами и с кабацкими чумаками пришли к дому протопопа ночью под предлогом выемки запретного вина, разломали ворота и двери, заперли протопопа в бане, изломали у чулана замки, пограбили 84 рубля денег, да на 42 рубля пожитков, взяли также поставленный у него на сбережение помещиком Рукиным бочонок вина, самого протопопа били смертно, также 12-летнюю дочь его и малолетнюю служанку. Потом связали протопопу руки и, надев на него женскую раскольничью шубу, привезли на квартиру кабацких откупщиков, а после отвезли в воеводскую канцелярию и отдали под караул. Астраханский епископ Мефодий донес, что раскольник Гаврилов, пойманный в Дубовке, объявил, что до последнего издыхания желает пребывать в расколе, и когда дубовский протопоп с войсковым дьяконом стали силою принуждать его поклониться образу святого Дмитрия Ростовского, то он вышиб образ из рук дьяка и ударил по нем рукою, отчего образ упал на землю. Губернская канцелярия, куда отослан был Гаврилов, решила, что преступника должно сжечь, но так как смертные казни более не производятся, то наказать кнутом и сослать на нерчинские заводы. Но Синод определил, так как продерзость раскольника Гаврилова произошла не от собственного его умысла, но потому что протопоп и дьяк силою заставляли его кланяться образу, то они, и особенно протопоп, как человек духовный, больше виновны. А потому протопопа и дьяка, оказавшихся в немалом невежестве и вине, епархиальному архиерею оштрафовать духовную епитимьёю. А с Гавриловым губернская канцелярия должна поступить так, как повелевают поступать указы с незаписными раскольниками.